замолчал на мгновение, с беспокойством наблюдая за приближением тех, кто не участвовал в упражнениях и бесцельно слонялся по лагерю. Их количество увеличивалось с каждой минутой. При упоминании о наказании глухой ропот недовольства прошел по рядам стоящих по стойке смирно, и все взоры инстинктивно обратились к Горацио Блейку. Число зрителей все возрастало, и Тюльпан сказал сам себе, что если не контролировать ситуацию, то общий эффект будет отрицательным, и все созданное за последние недели рухнет в небытие из-за упрямства. «Господа», — начал он все еще хитря, — «если вы живете лучше, значительно лучше остальной армии, так это благодаря генерал-майору Лафайету. Генерал-майор вправе ожидать от вас примирения по столь смехотворному инциденту. Хорошо. Если вам плохо понятен смысл этого упражнения, мсье фон Штаубен разъяснит его еще раз, но вначале разойдитесь». Строй солдат заволновался. Вновь взгляды устремились к Горацио Блейку, теперь уже вышедшему из строя, но они не разошлись. Еще больше появилось зевак. Теперь уже это была настоящая толпа, где боролись за место в первых рядах, и откуда, когда стало очевидно, что строй не повинуется, пошел полуудивленный, полусаркастический ропот. В этот момент и крикнул какой-то шутник: «Говорите громче, сержант, вы же видите, что они глуховаты!» Все общим смехом отозвались на остроту, а другой прогорланил, усиливая веселье: «А не пропеть ли им колыбельную, сержант?» «Это Блейк запретил им расходиться», — сказал фон Штаубен. «Я спрашиваю себя, почему?» Он побледнел еще больше и не переставал похлопывать своим коротким стеком по грязным сапогам. «Блейк хочет таким образом утвердить себя», — сказал Тюльпан, подходя к типу преступного вида. «Он будто бы испугался, как водится, а эти господа достаточно понятливы, чтобы ошибиться». Говорил он достаточно громко, резким тоном, и, подойдя вплотную к Блейку, бывшему выше его на полторы головы, бросил в наступившей драматической тишине, разрываемой карканьем ворон над заснеженными деревьями: «Вы вольны это сделать, Блейк? Вы вольны уподобиться шуту? Мне безразлично, но не в служебное время и не в строю. Вы не имеете права никому приказывать, никому. Вы меня слышите? Вы это сделали отлично. 8 суток карцера». И, повернувшись тотчас к фон Штаубену, что он им сказал, заставив прекратить занятие? Что ребята из Вирджинии не должны зарываться носом в дерьмо на забаву тупого француза, бросил тяжелый вульгарный голос, голос не фон Штаубена, а Горацио Блейка. В невообразимом насмешливом шуме, сопровождавшем это заявление, прорезался визгливый голос инспектора: «Я не француз, а немец!» И тотчас же Горацио Блейк, громогласно смеясь, воскликнул: «Я говорю не о тебе, моя цыпочка, а о мусье Лафиете». Сноска. Лафиет, искаженная французская, девочка. Конец сноски. Слово вызвало новый взрыв веселья. Но этим словом была моя цыпочка, адресованная фон Штаубену, а не насмешливая деформация фамилии Лафайета, тем более что вирджинцы не знали французского, как и сам Блейк, следовательно, его оскорбление было неумышленным. Но Тюльпан уже не мог спокойно считать его непреднамеренным и не затрагивающим чести шефа. Как бы то ни было, генерал-майору только что нанесли оскорбление на виду у третьей армии, что больше всего задевало Тюльпана. А если все дело свести к мятежу, то поведение Тюльпана объяснимо и законно. Он ударил здоровяка кулаком в глотку. Ярость вдохновляла. Шовинизм и паническое чувство, что не сведи он счеты с Горацио Блейком публично, будет покончено с авторитетом и его, и фон Штаубена, и Лафайета, а превыше всего с престижем Франции овладела тюльпаном. Долго говорили в хижинах Вирджинии об этой битве под свинцовым небом Вэлли-Форш февральским днем 1778 года с тысячью зрителей, тотчас же заключивших пари на этих Давида и Голиафа. Кто-то просил тишины, чтобы лучше слышать звук ударов. Во имя исторической правды нужно сказать, что для спорящих тюльпан не был фаворитом. Его 1,81 м и 66 килограммов не выдерживали конкуренции с Горацио Блейком, имевшим 1,95 м и 100 кило без жира. Голова Блейка оказалась тверже дуба, и после первого прямого удара тюльпан подумал: «Черт, я разобью себе пальцы». Второй тур оказался еще более болезненным, ибо он сам получил удар по счастливой случайности не в голову, ибо оказался бы в нокауте, а под ложечку, поваливший его на землю. Лишь мысль о Франции не дала ему умереть. Слава богу, он думал о Франции. Это поддержало его в море небытия, где он пробыл секунды три, помогло перевести дыхание, выблевать и устремило в нападение, словно с катапульты. Гром аплодисментов приветствовал его удар, подобный пушечному, а ядром служила голова, нанесенный в монументальные челюсти Блейка, заставивший того неосторожно согнуться, как бы в попытке раздавить комара, а вместо этого полететь вверх тормашками.